с Иоанна же IV послов в Москве начали содержать гораздо строже, чем прежде, и строгость эта удержалась впоследствии. Причиной этому было открытие сношений князя Семена Ростовского с литовским послом до войною во вред государству. Когда после этого приехал новый литовский посол, князь Збаражский, то его велено было держать в совершенном оцеплении. Приставы получили наказ беречь накрепко, чтоб дети боярские и боярские люди и торговые люди мимо посольского двора не ходили и на двор не входили и не говорили б с посольскими людьми. Лошадей поить на посольском же дворе, а на реку поить не отпускать. Если же станут говорить, что прежде лошадей паивали на реке, а в колодцах вода дурна, лошади не пьют, то приставам отвечать: колодцы хорошие, лучше речной воды, прежде паивали на реке, да у водопоя люди посольские с здешними людьми всегда дерутся и лошадей теряют. Если же посольские люди никак не захотят поить лошадей на дворе, то посылать их к реке с приставами, к особому прорубю, и беречь, чтоб никто с ними не говорил. Кроме задержки, послы испытывали и другие знаки царской немилости, если переговоры с ними не вели к желанному концу. Так, когда литовские послы, Кишка с товарищами, не соглашались на царские требования и просили отпуска, то царь приговорил с боярами: если от послов дело не явится, то отпустить их и на отпуске приказать с ними поклон королю, а руки им не давать, потому что в ответе слово положено на послов гневное. Когда приехал шведский посол от Густава Вазы после войны, то царь не звал его к руке и обедать, потому что приехал впервые после войны, и неизвестно еще было, какого рода грамоты привез он. В приеме крымских послов наблюдались особенные обычаи. Посол, благодаря за государево жалование, становился на колено и снимал колпак. После целования руки послу и его свите подавали мед, потом раздавали им подарки. В малолетство Иоанна встречаем известие о бережении руки государевой во время представления послов. «Дозвал великий князь его посла к руке, а берегли его руки князь Василий Васильевич Шуйский да князь Иван Овчина». Касательно поминков, которые получали послы, любопытно известие о посольстве князя Рамадановского в Данию. Послы дали королю от себя поминки, король отдарил их, но послы объявили королевской раде, что дары королевские и в половину не стоят их поминков, что царь не так жаловал датских послов. Вельможи отвечали, что доложат об этом королю, и при этом прибавили, что король пожаловал послов своим жалованием не в торговлю. Что у него случилось, тем и пожаловал. Послы отвечали: мы привезли королю поминки великие, делаючи ему честь великую, чтоб со сторон пригоже было видеть, а не в торговлю. Мы в королевском жаловании корысти не хотим. Король прислал часть их поминков назад, причем им сказано: вы говорили о своих поминках, как будто торговать хотели. Но государь наш торговать не хочет. Что ему полюбилось, то взял, а что ему не любо, то вам отослал. В Москве был обычай оказывать иностранным послам внимание, посылая к ним в подарок часть добычи с царской охоты. По этому поводу в посольских книгах записан любопытный случай. Приезжал от государя к литовским послам псовник с государским жалованием от государской потехи с зайцами. Послы потчевали псовника вином, но не подарили ничем. Приставы сочли своей обязанностью послать, спросить послов, зачем они за государское жалование псовника не подарили. Тогда послы отправили псовнику от себя 4 золотых, да от дворян своих 2 золотых, причем посланный с деньгами сказал псовнику: «Послы тебя жалуют, а дворяне челом бьют». Псовник взял 2 золотых от дворян, но посольских 4 не взял. Он обиделся выражением «жалуют». В 1537 году великий князь велел отослать назад все поминки, поднесенные ему литовским послом Яном Глебовичем с товарищами, и вместе послал к ним свое жалование. Послы поминки и государево жалование взяли, но сказали приставу: «Мы приехали к великому государю для доброго дела, и поминки привезли, как пригоже его государству. Мы думали, что этим честь оказали и ему, и своему государю, а государь нас оскорбил, что наших поминков у нас не взял. А нам на что его жалование?» «Так ты жалование это возьми и отвези. Мы приехали не для корысти, а для дела». Пристав сказал об этом великому князю, который велел ему сказать послам, как будто б от казначея: «Чего не бывало прежде, и нам о том государю сказать нельзя. Прежде бывали у государя их дяди и братья, и что государю полюбится из их поминков, то он возьмет, а что не полюбится, то велит отдать, и сверх того жалует своим жалованием. Сделается ли дело, не сделается ли, все равно государь жалует. Таков государский чин». Теперь государь пожаловал их, и по-нашему они непригоже говорят, что взять жалование назад.